Дело-то ведь в чем? Не бывает нелояльных мысли-чтецов, ровно как и прочих специалистов, практикующих так называемую ментальную магию. Просто не бывает, и все. Самоучек среди нас нет. Это невозможно заниматься мысли-чтением, графомагией, внушением и прочими направлениями ментального воздействия без определенных навыков, получить которые реально только системно и централизованно. И, скажем так, не за год. А без обучения способности будут спать блокированные, как бы это понятнее объяснить, ментальным полем самого мира. Ну вот как-то так, если навскидку. Хотя ладно, момент важный, поэтому останавливаюсь подробнее. Каждый вновь рожденный подданный империи проходит еще в младенческом возрасте, помимо врачебного, еще и магическое обследование. Ну, объяснять, зачем это делается, надеюсь, не надо. Мы же все-таки волшебные расы. И врожденные способности к ментальной магии либо есть, либо нет. Тут ошибки исключены. Так что в моей магогенетической карте сразу после рождения уже стояла некая галочка. Иначе потом Балрога Лысого я бы смогла этому учиться. Ни за деньги, ни по протекции. А дальше? Наверное, компетентные органы были бы очень крупными идиотами, если бы не создали систему контроля за каждым, кто начинает развивать подобные способности. Не так ли? Сразу же после поступления в ИВА, еще до начала первых занятий, каждый из нас принес своеобразную присягу, что ли. Добровольно дал наложить на себя некое специфическое заклятие. Там много всего было намешано, и магия крови, и еще целый список дополнительных мер, которые как раз-таки и контролируют нашу лояльность. Обойти его нельзя, снять его невозможно. Кроме всего прочего, оно как бы отпирает сами латентные способности. А рискнувший проверить эффективность системы контроля, так сказать, на практике, в лучшем случае лишается всех способностей, в худшем превращается в овощ. В том случае, если выживает, конечно. Эдакая добровольно принятая система самоуничтожения. А для примера, помните, как я прошлась по мозгам дорогого друга и соратника в начале нашего феерического знакомства? Ну, тогда, когда мы Мэйну ловили в баре «Три веселых феечки». Так вот, причини я ему тогда реально непоправимый вред и лежать бы мне рядышком с превращенными в желе мозгами. А вот оглушение недоброй памяти господина Пенофила обошлось для меня без каких бы то ни было последствий. Ведьмаку опять же мозги разнесла, и ничего. Такие дела. И, между прочим, очень правильная система. Вот в прежние вольные времена такое творилось. Другое дело, что из любого правила бывают исключения, особенно учитывая, что настройки сугубо индивидуальны. Периодически встречаются откровенно спятившие субъекты, настолько уверенные в собственной правоте и непогрешимости, что заклятие воспринимает их действия как правильные. Но за последние лет 100 таких случаев не было. Но я-то не исключение, господа. Так что Морга-то драного меня кто перевербует. Жизнь и разум, знаете ли, дороже. Ментальная магия слишком опасная штука, чтобы пускать дело на самотек. Только вот знают о таких вещах, помимо самих счастливых обладателей сигнальных флажков, считанные единицы. В общем, среди мысли-чтецов предателей не бывает. Птурс об этом не знает. И Эрин, кстати говоря, тоже. Впрочем, зная, господа заговорщики, о таких нюансах, никакой игры не получилось бы. Единственные, кто владеет ментальной магией бесконтрольно, это вампиры. До недавнего времени считалось, что действует вампирья магия только на людей и на мирян, но после появления мутанта Лебрусека, Балрог, надо теперь уточнять, почему кровососов всегда уничтожают безжалостно, без суда и следствия. А теперь, зараза, эти же твари не только кровь волшебных рас способны пить, они и ментально на нас воздействовать могут. В общем, зря руководство это засекретило. Пойди информация по открытым каналам, даже у пиндостанцев хватило бы ума начать кампанию по тотальному уничтожению упырей. Инстинкт самосохранения – штука мощная. Впрочем, кажется мне, что вскоре и в Пиндостане кое-чего начнется. Их спецслужбы тоже свой хлеб недаром кушают. Итак, подведем некий итог. Птурс, товарищи, понятно же, что действует господин огненный маг не в одиночку. Заговорщики, злоумышляющие против действующего порядка и вполне вероятно против особой владычицы. Будь все по закону, Эрина сейчас допросили бы в присутствии штатного мыслечтеца, соответствующим образом получив на такие действия разрешение и запротоколировав бы результат. По собственной инициативе Турс такой приказ отдать не может, да и никто не может, кроме разве что самой государыни. Другое дело, что заговорщики могут иметь доступ к неким новомодным техническим средствам, которые, конечно, не заменят живого специалиста, но вот превратить Эрина в растение при определенной длительности и интенсивности воздействия вполне способны. Так что время играет против меня. Но поторговаться все же надо для достоверности. И я поторговалась. Самым сложным оказалось намекнуть Турсу, чего я, собственно, хочу. Я уж и так, и этак. Вроде бы не глупый мужик. А как же долго до него доходило, что цена вопроса – капитанские звездочки. Ну, зато когда дошло, он так просиял, что я прямо умилилась. И, довольный своей проницательностью, немедленно посетовал, что представительница столь славного рода и обладательница столь исключительного дара до сих пор прозябает не в самых больших чинах. Воистину, согласилась я, начальство так редко ценит нас по достоинству. Гоблин прозрачно намекнул, что вопрос можно решить. Вид у него при этом был такой, словно я немедленно должна вцепиться в наживку, захлебываясь слюной. Нет уж, господин маг, как-то оно не эстетично. А поломаться для виду, в смысле подумать до утра. Турс, умничка, прекрасно понял мои колебания и заметил, что леди, вероятно, устала, а дело серьезное, к тому же утро вечера мудренее. И мы договорились вернуться к разговору с утра. И расстались, довольные друг другом. Гоблин вернулся в зал, а я спустилась к машине, где терпеливо ожидал конца вечера папин адъютант. «Иста, напомни мне, ты же в отпуске?» – спросил я, с трудом уместив свои юбки на переднем сиденье Андуина. «Официально да, до возвращения вашего батюшки, миледи», – невозмутимо кивнул орк. «Вот и отлично. Отвези меня на квартиру, а потом, чтоб как минимум неделю я тебя не только не видела, но даже и не слышала. Договорились?» Что-то произошло, Нолк. Исталатар развернулся ко мне и перешел на «ты». «Истыл, прости, но я не могу поделиться с тобой подробностями». «Понял», — он снова кивнул. «А твой отец в курсе дела?» «В общих чертах да», — честно ответила я. «Папенька ведь не давал тебе задание быть моим телохранителем?» «Это выходило бы за рамки моих служебных обязанностей, миледи», — чопорно заметил орк. «Нет, не давал. Я буду в городе и смогу подъехать по звонку самое позднее через полчаса. На тот случай, если я тебе понадоблюсь, Нол». «Иста, ну ты ж понимаешь, что вряд ли я стану впутывать тебя в мои служебные дела». Я фыркнула и улыбнулась. «Но зарекаться не стану. Спасибо. Я буду на связи, если что. И у тебя же есть прямая линия с моим отцом, так?» «Разумеется, миледи». «На всякий случай. На самый крайний случай». Я потерла лоб. «Ладно, поехали».